злая воля Деймов многое изменила на звездных путях. Каким образом овладели они тайной дорог? Как сумели перекрыть бесчисленные вокзалы и перекрестки? Этого не знал никто. Роман стоял на галерее, пока не стемнело, а схватывал сходом солнца, был уже в торговых рядах. Оказалось, что его способность слышать чужие мысли не позволяет ему понимать все языки. Многие существа обменивались каскадом зрительных образов с такой скоростью, что в этом водопаде красочных, пестрых вспышек он ничего не успевал разобрать. К счастью, для торга хватало и жестов. Товар лежал прямо на земле или на подстилках из листьев растений. Каждый был волен выбирать то, что ему угодно. Никто здесь никого не торопил, не навязывал ненужных покупок, и покупатели и продавцы вели себя степенно и неторопливо. Ничего похожего на деньги не было, да и не могло быть в системе небольших изолированных поселений с различными социальными и биологическими структурами. Оторванные от родных цивилизаций, многие столетия назад общины были вынуждены вести натуральное хозяйство. Остатки механизмов, привезенных когда-то из неимоверных далей пространства, постепенно износились, и теперь, если условия не изменятся, технические цивилизации на Ангре появятся лишь через многие тысячи лет. Надежда Романа найти какие-то устройства, способные зарядить лазерную батарею, развеялись в первые же минуты торга. И хотя Кфелонг оказался прав, тут и там встречались части непонятных механизмов, сложные устройства неизвестного назначения. Все это выглядело слишком уж запущенным и старым. Извлечь энергию из этого заржавленного хлама было практически невозможно. Некоторые продавцы, чтобы не отпугивать покупателей своим видом, носили так называемые торговые маски, наброшенные на голову мешок с прорезями. Покупателей в рядах толпились немного, да и те старались держаться на почтительном расстоянии друг от друга, избегая взаимных прикосновений. Некоторые существа казались слишком горячими, другие, наоборот, слишком холодными и скользкими. Даже мимолетное прикосновение могло вызвать взаимную брезгливость, и потому все старались поддерживать выработанный веками кодекс торговой вежливости. Плоды, неведомые кушанья и произведения местных ремесел не привлекали внимания Романа. Он искал оружие, способное отразить нападение летунгов. Встречались дротики, стальные колеса, режущие пропеллеры, запускаемые специальной катапультой, тяжелые и острые, как бритва. Колючие шары на цепях. Все это уже было на земле в позднее Средневековье. Но повторялись условия существования, повторялись и предметы, которыми вынуждены пользоваться люди, чтобы посеять и собрать пищу, вырастить детей, защитить свой дом. Против летунгов, стремительно нападающих сверху, средневековое оружие казалось Роману малоэффективным. Разочарованный, он собрался уходить, когда заметил человека в торговой маске, упорно следующего за ним по пятам. Роман ускорил шаг, несколько раз переходя из ряда в ряд, но неизвестный соглядатый не отставал. Роману надоело бегство, и неожиданно повернувшись, он схватил своего преследователя за плечо. «Что тебе надо? Почему ты за мной ходишь?» «Ты есть человек земли», — коверкая слова русского языка, спросило существо, скрывающееся под маской. Роман ощутил под своей рукой стальные мускулы и понял, что, несмотря на малый рост, перед ним серьезный противник. «Да, я землянин. Что ты хочешь?» «Я продавать, ты покупать. Вижу, оружие много смотришь». «Ты продаешь оружие?» «Оружия нет. Есть сила. Большая сила». «Любопытно. Покажи». Они разговаривали короткими отрывистыми фразами, тщательно подбирая слова. Незнакомец все время оглядывался, словно высматривал кого-то в толпе. «Здесь не можно. Походи за мной». И, резко отвернувшись, существо быстро пошло прочь. Секунду Роман колебался. Предложение показалось ему не таким уж безобидным. Зачем понадобилось выяснять, землянин он или нет? Откуда вообще торговец знает о землянах? Раздумывать было некогда. Каждую секунду незнакомец мог затеряться в толпе, и заинтригованный Роман двинулся следом. Теперь они поменялись ролями. Незнакомец то и дело исчезал в толпе. Повинуясь своим малым ростом, он легко проныривал сквозь заторы, стремительно перебираясь из ряда в ряд. Наконец торговая площадь кончилась. Они шли через занятую временными постройками складскую и жилую часть ярмарки. Роман отставал шагов на 10, ему никак не удавалось приблизиться. Теперь он пожалел, что послушался Кфелунга и не взял с собой ножа. Ситуация могла стать опасной, но отступать он не собирался. Наконец его проводник остановился около небольшой куполообразной хижины, сплетенной с широкой, похожей на длинные ремни травы. Отдернув занавеску, незнакомец подождал Романа у входа. Подчинившись его жесту, не успев даже осмотреться, Роман шагнул внутрь, решив до конца разгадать эту загадку.